пчелка, были бы у елочки ножки, побежала бы она по дорожке. Заплясала бы она вместе с нами, застучала бы она каблучками, завертелись бы на елочке флаги из зеленой, из малиновой бумаги. Закружились бы на елочке игрушки, разноцветные фонарики, хлопушки, засмеялись бы румяные матрешки и захлопали бы от радости в ладошки. От того, что у ворот постучался Новый год, новый, новый, молодой, с золотою бородой.